Глава 60. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 19:32. По расчетам GPS, поездка в Уайтвилл, штат Вирджиния, должна была занять 5 часов. Алекс не торопилась, ехала по средней полосе и позволила мыслям свободно блуждать. Она ушла с работы пораньше и уже в 14:30 выехала на шоссе. По идее, она должна была гнать как сумасшедшая. Она должна была отчаянно стремиться попасть в Уайтвилл, штат Вирджиния, где жил следователь, занимавшийся делом Джерри Лоланда. Мартин Крю согласился встретиться с Алекс и обсудить все, что он помнил о деле Монтегю 1981 года. В ожидании возможных ответов на свои вопросы Алекс должна была испытывать беспокойство и нетерпение. Вместо этого она ехала в пределах разрешенной скорости и позволяла другим машинам себя обгонять. 10 лет мучительных поисков подходили к концу. Алекс видела этот момент во сне. Ей часто снилась подобная сцена, где тайна гибели ее семьи находилась по ту сторону пресловутой двери, к которой она подходила во сне. Все, что ей нужно было сделать, это открыть эту дверь, чтобы ответы посыпались наружу. Но во сне ее всегда что-то останавливало. У двери не было ручки, или она была заперта единственным замком в ее жизни, который она так и не смогла взломать. Но сейчас она ехала на встречу со следователем, у которого может быть ключ к этой двери. Ей следовало превысить скорость, ей следовало ощущать беспокойство. Вместо этого Алекс охватила печаль из-за мысли о том, какие ответы могут ее ждать. Уайтвилл располагался у подножия Апалачских гор. Его население составляло 8 тысяч человек, и отели там были соответствующими. Алекс въехала в город в половине восьмого вечера. Следователь Крю сразу согласился встретиться с ней, но освобождался не раньше 20:00. Алекс знала, что после встречи не сможет проделать многочасовой путь обратно в Вашингтон, поэтому нашла мотель на окраине города, заплатила за одну ночь и подогнала машину к номеру 109. Там она вышла из машины, открыла дверь и вошла. В маленькой, но чистой комнате стояли кровать, тумбочка, комод и телевизор. Она положила сумку на кровать, почистила зубы и накрасила губы помадой темного оттенка в тон своему настроению. Затем заперла дверь и поехала в город. Заведение «Хитрый лис», название которого светилось красным неоном рядом с рекламой пива, находилось на углу в центре города. Внутри Алекс увидела пожилого мужчину за барной стойкой, и поскольку больше там никого не было, решила, что это должен быть Мартин Крю. Из невидимых колонок звучала музыка в стиле кантри, а по телевизору за барной стойкой показывали бейсбольный матч. Она подошла к мужчине. «Следователь Крю?» «Алекс Армстронг», — спросил мужчина, бросив косой взгляд на пирсинг и татуировки Алекс. Алекс кивнула. «Да, спасибо, что сразу согласились встретиться». «Когда я услышал, что вы готовы приехать аж из Вашингтона, чтобы поговорить, я понял, что дело срочное». «Я не так уж долго ехала, всего 5 часов». «Меня заинтересовала не продолжительность поездки, а то, что вы уже второй человек за 2 недели, который связался со мной по поводу педофила, вожатого лагеря, который наложил на себя руки 40 с лишним лет назад. Дело было непростое, и я остался недоволен тем, как оно закончилось. Тот факт, что про него вспомнили спустя столько лет, привлек мое внимание. Мне столь же интересно узнать, почему вы заинтересовались этим делом, как и вам услышать, что я расскажу». «Так давайте поговорим». Алекс села на табурет рядом со следователем. «Что будете пить?» — спросил Крю. «Содовую с лаймом». Детектив махнул рукой бармену. «Итак», — начал Крю, «ваш запрос связан с тем, что доктор Лейн Филлипс связался со мной неделю назад». «Да», — подтвердила Алекс. «Точнее, это его запрос связан с моим. В любом случае, я надеюсь, что вы сможете дать ответы на мои вопросы». «Выкладывайте». Я и сам надеюсь получить кое-какие ответы. Я работаю детективом по юридическим делам в одной крупной фирме в Вашингтоне. И с несколькими клиентами фирмы произошли странные события, на которые доктор Филлипс обратил мое внимание. Что за события, насколько странные и какое отношение они имеют к Джерри Лоланду? Возможно, никакого, но я здесь именно для того, чтобы это выяснить. Несколько клиентов фирмы умерли при подозрительных обстоятельствах, и доктору Филлипсу, возможно, удалось связать эти смерти с самоубийством Джерри Лоланда. Вы можете рассказать мне, что помните об этом деле? Сейчас мне любопытно, как никогда. Дело Лоланда было давно, но после звонка доктора Филлипса я зашел в офис шерифа округа Уайт. Я проработал там 20 лет, прежде чем стать следователем от штата, так что там еще оставались люди, с которыми я мог поговорить. Вы работали следователем от штата Вирджиния? Да, именно так я оказался вовлечен в дело Джерри Лоланда. Это обычное дело — вызывать следователей штата для расследования самоубийства? Нет, совсем нет. Нас вызвали из-за детского порно, которое было найдено рядом с телом Лоланда. Верно. Можете рассказать об этом поподробнее? Монтегю был престижным летним лагерем в этом районе, примерно в 15 километрах от Уайтвилла. Туда отправляли детей со всего штата и не только. За 8 недель подростков учили самостоятельности и помогали им подготовиться к университету. Но, знаете, типичная лагерная история. По крайней мере, под таким соусом это подавали. Монтегю закрылся после самоубийства Джерри Лоланда и скандала, который за ним последовал. Лоланд был одним из самых старых вожатых. Он практически руководил лагерем и отвечал за набор детей. Если родители хотели отправить своего ребенка в Монтегю, они встречались с Джерри Лоландом, чтобы услышать о лагере и обо всем, что он им мог предложить, о том, насколько это безопасно для детей. Всех привело в ужас, что этот человек издевался над теми же детьми, которых сам набирал в лагерь. Расскажите мне, как вы узнали о Джерри Лоланде и его издевательствах над детьми? Это произошло летом 81-го года. Мне позвонили и попросили расследовать смерть в лагере Монтегю. Было подозрение на самоубийство, но с оговоркой. При теле погибшего нашли пачку фотографий обнаженных детей. Все они были идентифицированы как дети, зачисленные в лагерь Монтегю. Это были первогодки, всем от 13 до 14 лет. Фотографии делались на старый фотоаппарат Polaroid. В те времена это была самая современная камера, которая выдает снимок сразу после того, как вы его сделали. Довольно пугающие материалы. Я поговорил с детьми на фотографиях, и все они рассказали похожие истории. Джерри Лоланд приходил к ним в хижину поздно ночью и заманивал к себе. Заманивал как? Сообщал, что ему нужно поговорить с ними наедине о чем-то срочном и что у них будут неприятности, если они не пойдут с ним. Не забывайте, что дети были еще маленькими и впечатлительными, и, скорее всего, были напуганы и тосковали по дому, когда впервые уезжали в летний лагерь. «Какая мерзость», — констатировала Алекс. Да, это был хищник в истинном смысле этого слова. Так или иначе, Лоланд приводил детей к себе и подвергал их сексуальному насилию, а также снимал на камеру. Эти фотографии могут оказаться связующим звеном с делом, над которым я работаю. Их нашли рядом с телом Лоланда, то есть он смотрел на фотографии, когда покончил с собой. Крю отпил из своего стакана. Рабочая теория на тот момент была такова. Лоланд поддался чувству вины и стыда, протянул в спальню газовый шланг от барбекю, закрыл окна и лег в кровать в ожидании смерти. Он достал снимки своих жертв за все эти годы и разложил их как своеобразную исповедь. Но теперь вы думаете, что произошло что-то другое? Я всегда так думал. Я просто не мог доказать это. И даже не мог по-настоящему это расследовать из-за деликатного характера дела. Вы не думаете, что Лоланд покончил с собой? Нет, не думаю. Но проблема детективной работы в том, что то, что ты думаешь, и то, что ты можешь доказать, — разные вещи. Крю поднял стакан. Именно по этой причине многие следователи — ярые алкоголики. Алекс улыбнулась. Я думала, это клише, припасенное для плохих телешоу. Может и так. Я могу говорить только за себя. Крю допил свой напиток и подозвал бармена. Если Джерри Лоланд не пускал газ к себе в комнату, то как он умер? Нет, его убил газ, это не обсуждается. Я видел шланг своими глазами. Он умер от удушья, вызванного отравлением угарным газом. Я ставлю под сомнение не причину смерти, а характер. На вскрытии в качестве официального характера смерти было указано самоубийство, а я считал, что это было убийство. Следователю принесли новый напиток, и он сделал глоток. Проблема в том, что я не мог доказать, кто его убил, хотя полностью уверен, что знаю, кто это был. Алекс тяжело сглотнула. Ей вспомнилось предположение Лейна Филлипса, высказанное накануне. «Если мой профиль верен, тот, кто убил вашу семью, убил и Джерри Лоланда. А это значит, что убийца был одной из жертв Лоланда».